От голодной смерти меня спас Лексли. Войдя в канцелярию, он бесцеремонно выпроводил за дверь порядком подуставших чиновников и закрыл за ними дверь. — Ты чего? — вскинулся я. — Только врубаться начал, а ты всю малину мне пообломал. Кот удивленно оглядывается по сторонам. — Малину? А где ты ее тут отыскал? — А, забей. «Чего и куда?» Постепенно остываю и поясняю ему свои слова. Лексли фыркает. «Ты в курсе, что на улице уже темно?» «Разве?» «Да, представь себе. И в замок сегодня мы не успеваем. Я уже послал посыльного, чтобы он предупредил Мирну». «Ох, я и лопух. О главном-то и позабыл». «Ладно». — смягчается кот. — Уже и чиновники еле на ногах стоят. Загонял ты их. Пусть убираются, да и нам спать пора. — Здесь, что ли? — Ну, вообще-то, у лорда в каждом городе есть свой дом. — А здесь тоже? — Естественно. И весьма неплохой. Дом действительно тут был. Впрочем, назвать его домом язык не поворачивался. Скорее, домище. Роту солдат в нем можно было бы разместить без затруднений. И оказался он вполне себе обитаемым. На пороге нас встретил благообразный дедок, управитель дома. Поминутно кланяясь, он провел меня к приготовленной спальне. Да уж. Глядя на такие хоромы, можно заработать комплекс неполноценности. Одна кровать... так едва ли не больше всей моей квартиры. Вот ее-то я сейчас и оприходую. Ничего не хочу, ни есть, ни пить. Спать охота. Шорох слева. А управитель с Лексли уже ушли. Кувырок. Куда только сон девался. Поворот. Рукоятка клинка скользнула в ладонь. Кто тут? Девчонка. Вернее, девушка. Лет 18. Стоит у кровати, вся бледная, прижалась к стене. Хм, ну еще бы. Видок у меня сейчас не самый гостеприимный. Так, это еще кто такая? Ты кто? Она. Кто? Это мое имя. Господин управитель прислал меня к вам. Это зачем еще? Чтобы я согревала вам постель. Сейчас у меня кто-то огребет. Это хорошо еще, ежели до Мирны данную новость не донесут. А ведь могут. Тут и глаз, и ушей хватает. Вылетаю разъяренным кабаном в коридор. Дежурный кот выскакивает из-за угла. Оружие уже наготове. Расслышал топот моих сапог. Где Лексли? Спрашиваю я у него. Он кивает и мгновенно исчезает за поворотом. Уже не так быстро возвращаюсь в комнату. Клинок в ножнах, сна ни в одном глазу. Стукает дверь, и появляется Лексли. «Что у тебя стряслось?» «Вот, полюбуйся». Тычу рукой в сторону девицы. Он внимательно ее разглядывает. «Хорошенькая». Делает заключение кот. Или тебе она не подходит? Минуты две пытаюсь собраться с мыслями. Но ее прислали, чтобы она... согревала твою постель, и что? Таков обычай? И как я должен буду объяснить все это Мирне? Вот тут уже удивляется Лексли. Зачем? Ну... что я ей скажу? — Так и скажи, — пожимает он плечами. — А что ж тут необычного? — Но я не собираюсь ей изменять. — Ну и на здоровье. Тебя никто не заставляет. — Ну а с этой-то что делать? — Да положи в кровать и пусть себе спит, если тебе от нее ничего не нужно. — Не нужно. А отправить я ее отсюда могу? — «Можешь. Ты лорд, и это твое право». «Вот и пускай топает домой. Это уж вряд ли, туда она точно не попадет. Почему? Повесится или утопится, или еще чего-нибудь сотворит. Чего это ради? Ты ее отверг. Это позор на всю жизнь. Для этого выбирают лучшую девушку. Так что это еще и позор для города. Вот это нравы. А если она того помрет, что будет после? С кем? Ну, некоторые девушки совершали самоубийство после ночи с королем. Мол, второго такого мужчины в их жизни уже не будет. Их никто не осуждал. Так что для города этот вариант тоже подходит. Ей могут помочь. А церковь? Что она говорит в подобных случаях? Молчит. Этому обычаю уже столько лет. Даже они не рискуют его опротестовать или порицать. И много тут таких обычаев? Не слишком. Как-нибудь на досуге расскажу. Слушай, а себе ты ее взять не можешь? И что я буду делать с двумя девицами? Так и тебе тоже. Сейчас я считаюсь начальником охраны лорда. Мне должны оказывать такое уважение. Иначе это можно посчитать оскорблением лорда. Кроме того, я не уверен, что это позволит нам избежать, скажем так, нежелательных последствий. Ладно, черт с ней, пускай спит здесь. Закрыв дверь за котом, я повернулся к девице. И все это время она стояла в уголке, потупив глаза и теребя в руках свое платье. «Ну, что теперь с тобой поделаешь? Давай уж, лезь под одеяло. Только чур, ко мне не приставать. Усекла?» Она быстро-быстро кивает головой. Отворачиваясь к окну. «Давай в темпе лезь. Я тоже спать хочу, прямо сил нет». Шорох ткани. Девица сбросила платье. Протопали по полу босые ноги, это она к кровати подбежала. Скрип, шорохи, лезет под одеяло. А... оборачиваюсь. Отброшенное одеяло лежит на полу. На кровати выгнулось дугой тело девчонки. Губы закушены, в уголках рта видны струйки крови. «Что с тобой?» «Прыгаю к кровати». Изогнувшись, она с силой отталкивает меня в сторону. Не удержавшись, на ногах с грохотом падаю на пол, сшибая по пути тяжелое кресло. Топот ног за дверью. Створки дверей с треском врезаются в стены, и на пороге появляется дежурный кот. Прыгнув к постели, он отшвыривает меня еще дальше, а сам остается стоять с мечом наготове. Она продолжает биться на кровати, уже не хрипит, а кричит тонким высоким голосом. Что с ней произошло? Судороги. Мышцы свело сильно, девчонка почти дугой загнулась. Яд? Очень похоже. Грохоча сапогами, в комнату врывается старший кот. Одного взгляда ему достаточно, чтобы оценить обстановку. «Штору!» И двое прибежавших с ним слуг бегом выполняют этот приказ. Секунду, и тяжелая плотная штора сорвана с колец. Лексли вместе с дежурным котом растягивает ее в стороны и накрывают бьющуюся в судорогах девчонку. Та продолжает изворачиваться и легает ногами с такой силой, что дежурного подбрасывает в воздух. «Кинжал!» Подскакиваю к Лесли и сую ему в руку рунный клинок. «Нет, не твой!» Бросаю клинок на пол. Слуги шарахнулись в стороны. И выдергиваю из ножен кинжал. Лексли перехватывает его и с размаху бьет по изгибающемуся под шторой телу. «Еще!» «А этим еще раз пырнуть?» Выдергиваю кинжал у дежурного и кидаю его коту. Вот этот удар оказался точнее. девушка перестала кричать и свернулась в клубок. По телу пробежала судорога, и все. Коты садятся на пол. Вижу, как дрожат руки у дежурного. Парня всего буквально колотит. Перевожу взгляд на слуг. На них прямо-таки лица нет. Комната понемногу заполняется народом. Прибегает и дедок-управляющий. Узрев результаты происшедшего, он хватается за сердце и отрубается прямо на пороге. Ору на слуг и заставляю их привести его в чувство. «Сандр, это Лексли, у тебя есть это самое, твое снадобье?» Тупо таращусь на него и соображаю. «А, так это он про настойку мирный, 70-градусный, не меньше. Самогон, настоянный на каких-то корнях и травах, только что мертвецов на ноги не поднимал. Местные острословы, из числа самих котов, между прочим, уже окрестили его трупоподъемником. Пару фляг этого зелья я всегда с собою вожу».